Хотя, может быть, фру Сундлер разобиделась на то, что Анна не согласилась пойти к ней, не объяснив причины. И тут она принялась рассказывать, что нежданно-негаданно получила деньги и собралась идти к столяру, чтобы заказать шкаф. Фру Сундлер просияла и сказала в ответ, что не удивляется тому, что фру Экинстед спешит, поздравила ее с покупкой вещи, столь приятной и нужной в хозяйстве. Она не стала более удерживать ее, и вскоре Анна очутилась в мастерской столяра. Здесь она уже спешить не стала, а застряла надолго. Прошел целый час, пока они со столяром решили, какой высоты будет шкаф и формы, какие у него будут ящики и замки, какой цвет и какие украшения. Не так-то легко было условиться и о цене, но в конце концов и о том они договорились. Когда Анна, заручившись обещанием столяра, что шкаф будет готов через месяц и что цена ему будет не более 40 риксдалеров, воротилась домой, она была так рада, что не удержалась и зашла к Карлу Артуру рассказать ему про этот уговор. Но Карл Артур, казалось, вовсе не обрадовался. «Вот уж я не думал, что ты так поспешишь», — сказал он. «Я бы сам сходил с тобой потолковать со столяром. Откуда мне было знать, что у тебя есть на то время? Вообще-то я занят, однако...» Начал он, но замолчал, прикусив губу. Жена испытующе посмотрела на него. Она увидела, что он смутился и покраснел, как девушка. «Говори, муженек, чего ты хочешь?» — сказала она. «Чего я хочу?» — сказал Карл Артур. «Я полагаю, раз ты сама решила, что деньги достались нам чудом, так, может быть, следовало бы употребить их не на наши собственные нужды, а на какое-нибудь богоугодное дело?» «Уж не отдал ли ты кому мои деньги?» — сказала она, немало не подозревая, что так оно на самом деле и было. Карл Артур покашлял, прочистил горло, а потом объяснил, что к ним заходил органист Сундлер. Он был так счастлив, что может, наконец, ходить, ведь он прохворал целую зиму. Карл Артур сказал, что ему надо полечиться летом, чтобы недуг этот снова не одолел его на следующую зиму. Органист же ответил, что он не желал бы ничего лучшего, как поехать на воды в Локу и полечиться там от подагры. Только вот денег у него нет. «Но ты уж, поди, не отдал ему деньги, что нам прислали дети!» — воскликнула Анна с упреком. «Дорогой друг мой», — сказал Карл Артур очень холодно и высокомерно, «известен ли тебе более достойный способ употребить деньги, дарованные нам Господом, нежели совершить доброе дело?» Анна подошла к нему вплотную. Она была бледна, а в ее глубоко сидящих глазах трепетали искры. Казалось, будто она и вправду хочет отнять у него деньги силой. «Ты чего же, не понял, что я тебе сказала? Ведь это же знамение, это же сами дети послали нам деньги, благодарят нас. Ты, видать, забыл, как этот человек обошелся со мной, когда был у нас в прошлый раз». «Может быть, именно об этом-то я и подумал». Анна разразилась громким безудержным смехом. Но смех этот был безрадостен. Карл Артур нетерпеливо повернулся к ней. «Ты находишь это смешным?» «Да нет, я не над тем смеюсь. Мне пришло на ум другое». «А когда же это органист приходил к тебе?» «Органист? Как тебе сказать, с полчаса тому назад. Он пробыл здесь недолго. Ты должна была с ним повстречаться по дороге домой». «Я думаю, он не очень-то хотел попасться мне навстречу». Она снова принялась хохотать страшно, безудержно. Карл Артур выпрямился с еще большим достоинством. «Не будешь ли ты так добра объяснить, над чем ты смеешься?» «Я не над тобой смеюсь, а сама над собой. Да чего же я была глупа, когда сказала этой самой Тее про 50 риксдалеров? И как это я не смекнула, что она выманит их у тебя?» Он немного испугался. Глаза жены сверкали таким злорадством, и он понял, что тут кроется нечто такое, чего он не знал. Однако он стукнул кулаком по столу, чтобы внушить к себе хоть какое-то уважение. Изволь же, наконец, вразумительно сказать...